Говорит радио «Свобода». Якобы истины. Горьковские ранние пробы пера, песня о буревестнике, песня о соколе, мы в школе заучивали наизусть. Вот это самое. Над седой равниной море горько реет буревестник, черной молнии подобный. И на экранах вдохновлением и придыханием выкликали. Рожденный ползать, летать не может. Гипнотическая сила авторитета великого писателя была так велика, что я, например, лишь где-то лет в 35, перелистывая книгу «Крылатые слова», вдруг подумал: «Но почему? Почему рожденный ползать летать не может? Человек, например, с самой природы рожден, пожалуй, именно ползать по земной поверхности. Начиная от Дедала и Икара, он мечтал летать, пытался летать и полетел. Сегодня летает на Луну». Я представил себя Горького, стоящего со своим изречением при первом полете братьев Райт. Рожденный ползать летать не может. Очень забавно, если принимать изречение в буквальном, чисто физическом смысле. Но с переносным смыслом не лучше. В переносном оно звучит еще более странно. Сам Горький, Алеша Пешков, был рожден именно ползать в жизни. Достаточно прочесть его детство. Что говорить? Сотни великих людей рождались, казалось, ползать. Шекспир или Ломоносов, Чехов или Циолковский. Смотри серию «Жизнь замечательных людей». Изречения полностью годились лишь для теории врожденной преступности. Это она утверждает, что если индивидуум родился с преступной наследственностью, так называемый преступный тип, то его ничто не исправит. Но сама же советская идеология клеймит эту теорию как мракобесную. Почему же у неудачного, неверного, наконец, реакционного изречения вдруг выросли крылья? Только по недоразумению? Нет, конечно, всему есть свое основание. Когда вы заполняете 40 тысяч анкет на свои случаи советской жизни, обязательно отвечайте на вопрос происхождения. Трудный пункт, опасный пункт. Первые лет 30 советской власти вообще роковой. Рабоче-крестьянское происхождение – свой. Из интеллигентов или буржуазии – враг. Таких после революции автоматически лишали прав. Они назывались лишенцами. Вот это они и есть, рожденные ползать. Дави их. Враг определяется по происхождению изумительно и легко. И уничтожается без малейшего зазрения совести, как скорпион, тарантул, присмыкающийся гад. С ним и дети, семя его. Не укусили, так укусят. Взлететь до высот революции все равно не смогут. Никого не смущало, между прочим, что многие вожди революции были происхождения буржуазно-интеллигентного. И не смущало в первую очередь самих вождей. Они, видимо, прекрасные исключения, только подтверждающие махровейную теорию врожденной преступности, мракобесную, на которой фактически построили новое общество. Она вызвала неисчислимые бесчисленные жертвы, загубленные жизни. Написанное, негласное, просуществовав целые полвека, продолжает и сегодня процветать. Ну вот, хотя бы. Совсем свежий пример. В кампании против Солженицына советская печать торжествующе уличила его в происхождении из зажиточной семьи. Неважно, что он там сам вырос в беде и нужде, а вот были, оказывается, еще далеко до революции предки. Происхождение. Вот оно, где собака зарыта. Вот почему он критикует и шипит, как тот горьковский уж на достижение гениальных соколов из разных крылатых семей, вроде грузинских сапожников, якобы истинно безобидно выскочившая из бойкого пера начинающего, заучивается в школах таким образом, не подразумению. Она попала в точку, весьма пригодилась, работает и принесет, я думаю, еще немало зла. Вероятно, не меньше, чем другие крылатые слова Горького. Надо уважать человека, не жалеть, не унижать его жалостью, уважать надо. Их произносит Сатин в пьесе «На дне». Громкие, эффектные слова, настолько эффектные, что скрадывается подозрение. Да, надо уважать человека. Это призыв актуален сегодня и вечно. Но а жалеть? Так уж совсем и не надо. Жалость – это унижение? Заглянем во все словари русского языка. Понятие «жалость» и «унижение» оказывается не ближе, чем буква «Ж» от буквы «У». Жалость – это прежде всего сочувствие. Это участие, сострадание, разделение беды и горя, наконец, это проявление доброты и человечности. Жалеет мать свое дитя. Ушиблась, заплакала, прибежала к маме. Она пожалела, только пожалела и помогло. А может, матери не надо жалеть дитя? Не унижать их жалостью? Уважать надо. Так в советских детдомах и уважают. И выходцы из детдома всю жизнь потом с любовью вспоминают какую-нибудь не воспитательницу, а ту уборщицу тетю Пашу, которая не знала теории, что жалеть нельзя, и которой бегали, уткнувшись в колени, благо если она была. Жалеют бабы, свежую вдову, получившую похоронку с фронта. Нет, не надо жалеть, пусть хоть утопится, но не унизим ее жалостью. Жалеет муж жену, рожающую в муках, не жалей, ибо ее не уважаешь. Жалеет жена мужа, уставшего от неприятностей, заболевшего. Нет, отойди прочь со своей жалостью, и не нуждаюсь я в ней, ибо она меня унижает. В соответствии с горьким. Той, такой-то, страница такая-то. Это же нужно было такое, извините, ляпнуть. И пошло. Привилось. Сгрызлись самые души, мораль целого общества. До этой истины Горького никому в голову не приходило, что жалость – это плохо. Весь Достоевский стоит на призыве к сочувствию, на том, что человека нужно жалеть. В этом мире так мало жалости, что вот же давайте объясним ее еще и преступной. Неумной жестокой эпохе же в самую точку пришлось эти разглагольствования босика с театральных подмостков. И не жалеют. Только погоняют человека, только рыкают да цыкают на него, из детских лет самого учат огрызаться. Не жалей меня. Не жалеют женщин. Пусть таскают шпалы и рельсы, укладывают бетон в братские ГЭС. Вот оно, наше уважение к женщине. Не жалеют ни старого, ни малого. Плохо тебе, страдаешь. Борись. А жалости не дождешься, ибо общество тебя уважает. Для этой безжалостности даже создан термин – социалистический гуманизм. В недавно вышедшем фильме «Белорусский вокзал» старый генерал произносит на поминках, как ему кажется, наивысшую похвалу покойнику. Нет, он не был добреньким, он не жалел никого, и он имел на это право, потому что в первую очередь он был безжалостным к себе. Какая дичь! Ну и не жалей себя! Черт с тобой. Да другие-то. Другие-то при чем? А может, человек одновременно и уважать, и жалеть надо? Откуда это немыслимое противопоставление сочувствию уважению? Это все равно, что заявить. Не кормить человека, учить его надо. А может, и кормить надо, и учить? Такую-то нелепость я бы и не побоялся сказать. Преступную складывают в детские годы во всех школах СССР. При этом Горькому накрепко приклеивается ярлык великого гуманиста. Ему, как великому гуманисту, принадлежат крылатые слова «Если враг не сдается, его уничтожают», которые, если в качестве мрачного казуса упоминаются в западной литературе, то обычно с прибавлением эпитета «кровожадные», а то и «людоедские». Враги бывают разные. Пушкин – враг Бенкендольфа. Пушкин – не сдается. Пушкина нужно уничтожить. Гумилев – враг Ленина. Гумилев не сдается. Гумилев расстрелян. В Горьком Сталин увидел врага, взял и отправил. В соответствии с горьковским же призывом. Какое великолепное обоснование подарил великий гуманист любому варвару, любому террору. Как гениально просто. Враги не сдаются. Убивай их. И никому в голову не придет поинтересоваться. А почему, собственно, иные враги не сдаются? Даже чисто теоретически есть и такая вероятность, что они умнее, выше тех, кто требует от них сдачи. Может, прежде чем лепить 9 грамм свинца, приостановиться и разобраться, хоть для интереса, почему он, обреченный смертник, не сдается? Почему он идет на костер, а не сдается? Почему он упрямо кричит, а все-таки она... вертится. А может, она, земля-то, и в самом деле вертится, и он прав, а мы сами дураки. А если вопрос нельзя так быстро разрешить? Он говорит, вертится, а мы не вертится. Так займемся совместным вопросом и проверим это дело экспериментально. А уж если нельзя экспериментально проверить, так за что же человека-то резать, если он думает иначе, чем мы? И доказать ничего нельзя, может просто оставить его с его особым мнением в покое на худой конец. В том-то беда, что все фанатичные преобразователи мира очень подспудно, пусть даже глубже, чем спиной мозг, но знают, что они преступники. И чем сильнее это чувство, тем больше казни врагов. Чем больше казни, тем сильнее чувство. И этой дорожка, без возврата, ведущая к помешательству ума, а не к признанию правоты противников. Тут-то и нужен, очень нужен авторитетный гуманист, который без тени сомнений заявит, что врагов резать надо, и что это единственно правильно, и что это хорошо. Приходит на память высказывание Томаса Карлейля, английского мыслителя, в его книге «Этика жизни», что беды, какие способен наделать фальшивый писатель, не поддаются подсчету. Нет, я ни в коем случае не задаюсь целью зачеркнуть Горького. Вообще, я говорю сейчас не о его литературе, а о его значении. Я говорю только о том, что антилитературно. Не о Горьком писателе, а о Горьком изрекателе. На мой взгляд, безответственно. Эта безответственность развернулась во всей своей силе, когда Горький взялся за обоснование и введение метода социалистического реализма, иными словами, метода сознательной лжи. Горький начал с того, что разделил правду на правду добрую и правду злую, то есть правду, помогающую жить, и правду, мешающую жить. Может быть и так. Остановись он на этом, но он сделал совершенно сногсшибательный вывод. Следовательно, тяжелая правда вредна, и не нужна нам такая правда, которая камнем ложится на крылья. Далее все логично. Значит, нужно говорить народу только положительно. Пишите о светлом, радостном, ростках коммунизма, а на задворках, да вглубь копаться запрещено, ибо это ложится камнем на наши крылья. И пошла писать губерния. Подобно социалистическому гуманизму родилась и соцреалистическая правда. Великий писатель разъяснил как на ладони, что так нужно и хорошо. Между прочим, правда все-таки одна. Хорошая ли, плохая ли, веселенькая ли, ужасная, но только упорно и отважно доискиваясь ее, именно какая бы она ни была, двигалась и движется людская цивилизация. Если же кому-то правда ложится камнем на крылья, ну что ж, можно бы сказать, грош цена таким крыльям. Что же это тогда за крылышки такие у целого общества, что их надо оберегать и умолчаниями, и ложью, и гигатомбами постреленных врагов, и сетью концлагерей, и сумасшедшими домами для инакомыслящих, и ГПУ, и НКВД, и КГБ, и танками, и межконтинентальными ракетами с ядерными боеголовками. На всех этих эклектических подворах, на всем циклопедически бездарном сооружении этой клети для всего человеческого висит на шпиле нечто общипанное и сдохшее, несмотря на все отчаяния и инъекции. Это вот оно и есть та самая правда. Отобранная под красно-розовый цвет, легкая для крыльев, как мыльный пузырь. До того запутались во лжи, установки меняются, как перчатки, старые книги изымаются, учебники собственной истории постоянно переделываются. Страницы в энциклопедиях заменяются, газеты прошлых лет страшно взять в руки, собственные речи лучше забыть. До того и залгалишь, что нет выхода, кажется, а любой проблеск правды все рассматривается как угроза, смертельная угроза. На одном собрании Союза писателей в 1969 году я своими ушами услышал: «Правда, товарищи, это только то, что полезно делу коммунизма». У меня ноги подкосились. Не знаю, был ли опубликован этот шедевр мысли. По всей вероятности, должен. Советская печать сейчас на все лады высмеивает изречения китайских маосистов. Но а как быть своими? 18 ноября 1972 года.